Глава 19. Едва солнце поднимается над горизонтом, я с красными глазами и помятым лицом вскакиваю с постели и начинаю собираться, чтобы отвезти Санкиту на консультацию к доктору Чан. Утро холодное и промозглое, одно из тех, что вы воспринимаете по звукам, а не по изображениям. Скрип снега под ногами, треск ледяных глыб на озере Мичиган и равномерный гул печки. Санкита сидит рядом на пассажирском сидении, одетая в велюровый костюм и куртку с отороченным искусственным мехом капюшоном. «Если верить журналу US News, — говорю я, — в больнице при Чикагском университете одни из лучших специалистов в нефрологии». Санкита опускает козырек от солнца и откидывается назад. «Все равно не понимаю, зачем вам это надо? Вам что, заняться нечем?» «Я беспокоюсь за тебя!» Вижу круглые глаза Санкиты, но продолжаю. «Я понимаю, ты мне не веришь, не доверяешь моим словам, но это правда. Если человек о ком-то беспокоится, он хочет ему помочь. Но мне не нужно помогать. Ребенок родится, и мне станет лучше». «Верно. Как бы я хотела, чтобы так и было». Лицо Санкиты кажется восковым при ярком утреннем свете, и, судя по размеру ее живота, она не набирает достаточный вес. «Ты уже выбрала имя для малыша?» Я стараюсь уйти от неприятной темы. «Угу, назову в честь младшего брата». «Ты очень любишь брата?» «Любила. Он был очень умный». «Был?» «Он умер». «Ох, прости, дорогая». Я недавно усвоила, что Санкита предпочитает отмалчиваться, когда разговор заходит о ее жизни. Какое-то время мы едем молча, но, к моему удивлению, девочка продолжает. «Я тогда была в 6 классе, а Деонте и Остин совсем маленькими. Они одни оставались дома. Мы все ходили в школу. Ну вот, они захотели есть. Деонте полез на верхнюю полку за хлопьями». От предчувствия волосы встают дыбом, но я не успеваю ее остановить. На этот раз у меня нет желания слушать историю до конца. Он не знал, что плита включена, его пижама загорелась, а Остин не смог ничего сделать. Санкита замолкает и смотрит в окно. «Я до сих пор злюсь на мать. Правда, те люди из участка сказали, что она не виновата. Но я-то знаю, почему она не проснулась, когда братья кричали. Я вернулась из школы и все выбросила в унитаз. Не хотела, чтобы нас отдали в детский дом. Теперь и сама вот думаю, зачем я это сделала». Я едва могу дышать от шока. Что это было? Марихуана? Кокаин? В любом случае, я не буду ее расспрашивать. «Мне жаль, что так случилось, милая», — с трудом произношу я. «Теперь Деонте опять будет жить. Ты молодец». «Угу, только не Деонте. Я назову ребенка Остин. С той поры он сам не свой. Мама убедила его, что это он во всем виноват. Он всегда такой тихий. Школу бросил в 14, а 2 года назад пытался застрелиться из пистолета дяди. После смерти Деонте ему жить совсем не невмоготу. Кроме медсестер и женщины за стойкой регистрации, в офисе доктора Чан никого нет. Санкита заполняет необходимые бумаги. «Санкита Белл!» — выкрикивает медсестра, открывая дверь в кабинет. Она встает и поворачивается ко мне. «Вы пойдете?» Я откладываю в сторону журнал. «Думаю, не стоит. Подожду тебя здесь». Она молчит, потупив глаза. «Впрочем, если хочешь, я могу зайти, решать тебе. Так было бы лучше». Я не верю своим ушам. Санкита хочет, чтобы я была рядом. Решительно встаю, кладу руку ей на плечо, и мы проходим за медсестрой в смотровой кабинет. Санкита переодевается в зеленую рубашку и садится на кушетку, прикрыв простыней голые ноги. С убранными в хвост волосами без следов косметики на лице. Она похожа на ребенка, пришедшего на прием к педиатру. Раздается стук в дверь, и появляется доктор Чан. Она здоровается с Санкитой и поворачивается ко мне. «А вы?» «Я Брэд Боулингер, учительница Санкиты и подруга. Ее мама живет в Детройте». Врач кивает, несколько смущенный моим ответом. После долгого осмотра, изучения анализов и подробных расспросов, доктор Чан снимает резиновые перчатки. «Буду ждать вас в кабинете в конце коридора». После того, как мы располагаемся перед сидящим за столом врачом, она без лишних предисловий переходит к делу. «Ситуация очень непростая, Санкита. Беременность все значительно усложняет. Нагрузки отрицательно сказываются на почечной деятельности. Если почки не функционируют должным образом, в организме накапливается калий. Я подозреваю, что в твоем случае так и происходит. Как следствие, возможна остановка сердца». Она перебирает какие-то бумаги на столе, и я не могу понять, связано ли это с замешательством или нетерпением. «Ты должна будешь прийти еще раз, когда будут готовы результаты лабораторных исследований. Но время имеет существенное значение. Я настоятельно рекомендую прервать беременность как можно скорее». «Что? Нет!» Санкита поворачивается ко мне с таким видом, словно я ее предала. «Нет же!» Я сжимаю ее руку и обращаюсь к врачу. «Санкита уже на втором триместре, доктор Чан. Прерывание беременности на позднем сроке проводится в случае возникновения угрозы жизни матери. Ваш случай именно такой». Санкита вскакивает с места с явным намерением закончить разговор. «Я же продолжаю», не обращая внимания на ее поведение. «Каковы прогнозы в случае ее отказа?» Доктор Чан смотрит прямо мне в глаза. 50 на 50. Для ребенка процентов 30. Она не говорит на выживание. Этого и не требуется. Санкита сидит в моей машине и смотрит в окно. Выражение ее лица совершенно непроницаемо, но я понимаю ее чувства. «Я туда больше не пойду. Никогда. Эта женщина хочет убить моего малыша. Я не позволю». «Милая, она не этого хочет. Она желает тебе добра. Твоя жизнь в опасности, ты это понимаешь?» «А вы понимаете?» Она резко поворачивается ко мне. «У вас нет детей. Не вам указывать мне, что делать». Сердце сжимает железными тисками. Я вспоминаю красное пятно на простыне и стараюсь взять себя в руки. «Ты права, прости меня». Мы проезжаем несколько миль в полном молчании, и лишь на Кэрролл-авеню Санкета вновь поворачивается в мою сторону. «Вы тоже хотели ребенка, да?» По ее тону понятно, что мне уже поздно задумываться о детях. Остается лишь сожалеть об упущенной возможности. Для нее в свои 34 я почти старуха. «Да, я хотела. Хочу иметь детей». «Вы были бы хорошей матерью». Вывод Санкиты кажется мне одновременно трогательным и жестоким. Я глажу ее по руке, и на этот раз она не вырывается. «И ты будешь, когда вылечишься. И с почками все будет хорошо. Но сейчас, Санкита, мне будет больно тебя потерять». «Мисс Брэд, разве вы не понимаете? У меня никакой жизни не будет, если я не рожу этого ребенка. Я лучше сама умру, чем убью малыша». Любовь, за которую можно отдать жизнь. Санкита нашла ее. Эта любовь может ее убить. В 10 часов утра я уже высаживаю Санкиту в Джошуа Хаус. Я планировала провести с ней все утро, позавтракать в кафе, пройтись по магазинам и купить что-то для ребенка, но настроение девочки не позволяет мне даже заговорить об этом. Выезжая на улицу, краем глаза замечаю листы на заднем сиденье, распечатанные мной во время ночных поисков жилья. Останавливаюсь и просматриваю объявления, вспоминая о квартире в кирпичном доме в районе Пилсон. Может, мне стоит хотя бы взглянуть на нее? Тогда я с чистой совестью смогу сказать Джоаду и Кэтрин, что подбираю варианты. Отмечаю 6 объявлений в районе Маленькой Италии и 4 в университетской деревне. Все же Пилсон намного привлекательнее. Куда же подевался этот листок? Я точно помню, что распечатывала. Странички расползаются по коленям, как беспризорные дети. Черт, почему у меня никогда ничего не получается? Мысленно подбадриваю себя, что Пилсон удобен. Близко до работы и Джошуа Хаус. Но настроение не становится лучше. Пейзаж довольно угрюмый, мрачный. Отовсюду веет опасностью. Подъезжаю к Маленькой Италии и оглядываю дома, сверяясь с адресом. Нахожу, наконец, блочный дом. Окна в разнобой заколочены досками, отчего дом похож на одноглазого человека с черной повязкой. Господи, да это же кадры из фильма ужасов! Мое негодование растет, когда я проезжаю дальше, по Лумис-стрит, и вижу еще одну надпись «Сдается» во дворе дома, заваленного всевозможным хламом, начиная от старых покрышек и заканчивая ржавой гладильной доской. Вот это уготовила мне мама. Не знаю, какое чувство сейчас сильнее — боль, обида или ярость. Скорее всего, все три. В 5 часов вечера в канун Нового года я сижу у окна в мамином доме с пакетиком «Макдональдс» в руках. Солнце готовится уступить место луне. Подходит время ежегодного празднества. Под ногами крутится Райли. Я разговариваю с Кэрри по телефону, сообщая ей о встрече с Анкетой с врачом и допросе Джоада по поводу жилья. Да, вчера вечером опять звонил Джонни. Но разговаривали мы только о Зое. Ей стало хуже, и он очень переживает. Знаешь, я чувствую себя обманутой. Когда Зои поправится, он сможет уделить тебе внимание, поверь мне. Я знаю, что такое больной ребенок. «Весь твой мир заполняется только его проблемами». Я открываю рот, чтобы сказать, что ничего страшного не происходит. Это обычная простуда, но в последнюю минуту сдерживаюсь. Санкета права. У меня нет детей, и я ничего не понимаю. «А как твои ребята?» — спрашиваю я. «Отлично. Тейла танцевала в четверг вечером на концерте. Я отправлю тебе видеоролик. Она самая высокая во втором ряду, та, что постоянно сбивается с ритма, как я когда-то». Мы весело смеемся над воспоминаниями. «Какие планы на вечер?» — интересуется Кэрри. «Никаких. Шелли и Джей ушли на крутую вечеринку. Я предлагала им посидеть с детьми, но они решили оплатить няню. Я взяла самый старый фильм с Мэг Райан, который только смогла найти. «Не спящие в Сиэтле. Не хочешь посмотреть?» «Если это тот, в котором Гарри встретил Салли, то с удовольствием». Взяла первое, что попалось под руку. Мы опять смеемся. «О, Бретель, как я по тебе соскучилась! Мы приглашены на вечеринку к коллеге Стеллы. Откровенно говоря, я променяла бы эту компанию на вечер с тобой. Знаешь, иногда я тебе завидую». «Не стоит. Завидовать нечему». Горло сдавливают спазмы. «Я устала быть одна. Порой иду по улице, вижу счастливые пары, иногда с колясками, и чувствую себя такой старой. А что, если я никогда никого не встречу, и у меня не будет детей? Соседские ребятишки будут с опаской пробегать мимо моего дома, косясь на одинокую странную женщину». Всхлипываю и утираю нос. «Господи, я так и умру одна в этом мамином доме». «Не получится. Ты не имеешь права там жить, забыла? Скорее всего, ты умрешь в одиночестве в дешевой квартирке. О, еще лучше. Все будет хорошо, смеется Кэрри. Бреттель, тебе 34, не 94. Еще есть время встретить любимого мужчину. Кэрри молчит несколько секунд и добавляет. Хотя я думаю, что ты уже встретила. Да? И кто же это? Адвокат твоей мамы. Бред, ерунда. Но ты думала об этом, и не лги мне. Я вздыхаю и кладу в рот карамельку. Ну, может быть, рассказываю Кэрри о нашей последней встрече с Брэдом, когда он сделал попытку меня соблазнить. Они с Дженной решили расстаться на время. Он выпил, чувство одиночества обострилось. Мы могли бы все испортить. Его роман с Дженной то затухает, то разгорается. И так уже несколько месяцев. Ты сама мне рассказывала. Послушай, я тут подумала. Ты не догадываешься, почему твоя мама наняла нового молодого адвоката вместо пожилого, которого знала много лет? И почему же? Думаю, она надеялась, что у вас с Брэдом что-то получится. «Ты считаешь, мама хотела, чтобы мы с Брэдом были вместе?» «Да». Я вспыхиваю от радости, словно вижу солнечный свет, развеявший тьму хмурого дня. Как я сама не догадалась. Мама выбрала Брэда Мидера своим душеприказчиком, отказавшись от услуг мистера Голдблата, будучи уверена, что мы влюбимся друг в друга. Она организовала целый спектакль, чтобы подтолкнуть меня к отношениям с мужчиной, которого знала и уважала. Получается, красный блокнот — не единственный мамин подарок. Я смотрю на телефон и мысленно подбираю верные слова, уже в 47-й раз пытаясь выстроить фразу. Руки трясутся, но внутренне я на удивление спокойна. Я не одинока. Мама была со мной все это время. Теперь я это понимаю. Прикасаюсь к парашюту на шее, чтобы заручиться гарантией успешного приземления. Выдохнув, набираю номер, и он отвечает мне после третьего звонка. «Это я». «Привет. Что-то случилось?» Голос звучит неуверенно, и я представляю, как он тянется к часам, чтобы узнать время. Меня распирает желание пошутить на тему того, что только такие неудачники, как мы, встречают Новый год в одиночестве. Но я сдерживаюсь, сочтя шутку неуместной. Не желаешь, чтобы кто-то составил тебе компанию? Мой намек невозможно не понять, но он молчит, отчего сердце падает. Я уже готова рассмеяться и сказать, что пошутила, но слышу голос, мягкий, согревающий, как бокал шерри, промозглым вечером. Я бы не возражал. С неба падают мелкие хлопья снега, будто наверху просеивают муку. Я сворачиваю на Окли и еду в мягком свете фонарей по тихой улице. К своему удивлению, сразу нахожу место для стоянки, совсем рядом с его домом. Сочтя это хорошим знаком, выхожу из машины и почти бегом направляюсь к входу. Все правильно, все так и должно быть. Мы вместе выполним все пункты жизненного плана, включая покупку лошади. Даже ложная беременность кажется мне сейчас подарком. Брэд будет прекрасным отцом, намного лучше Эндрю. Меня переполняет желание скорее вступить в Новый год, в новую для меня жизнь. У самого крыльца замираю, расстроенная внезапной догадкой. Что, если и я, и Кэрри ошиблись? Кровь шумом приливает к голове, но я заставляю себя дойти до квартиры. Дверь мгновенно открывается, и на пороге появляется он. Даже в джинсах и рубашке нараспашку он выглядит настолько соблазнительно, что мне хочется броситься ему на шею. Дверь захлопывается, и он прижимает меня к стене и начинает целовать мои щеки, глаза, губы. От него так вкусно пахнет бурбоном, что мне хочется испить этот вкус до дна. Я глажу его волосы, мягкие и густые. Они на ощупь именно такие, как я себе представляла. Его руки изучают мое тело, проникают под свитер, касаясь кожи, отчего я сразу покрываюсь мурашками. Свитер летит в сторону. Его руки лежат на моей груди. «Боже, какая ты красивая!» — шепчет он, касаясь губами моей шеи. Я сгораю в огне. Дрожащими пальцами нащупываю кожаный ремень, расстегиваю и перехожу к пуговицам на джинсах. В соседней комнате звонит телефон, но ничто не может оторвать его от моей груди. Внутренний голос подсказывает мне, что, скорее всего, это Дженна, и Брэд это знает. «Не обращай внимания», — шепчет он, но движения сразу становятся неуверенными, корявыми, будто он в одну секунду сбился с ритма. Кладу голову ему на грудь и чувствую, что он опускает руки. «Господи, какая же я дура! О чем я только думала!» «Подойди», — произношу я, прикрывая скрещенными руками грудь. «Ответь на звонок!» Но телефон замолкает, и я слышу лишь ровный гул отопительной системы и ощущаю теплое дыхание Брэда. Он даже не пытается застегнуть джинсы и рубашку, молча трет шею и смотрит на меня с нежностью. Этот взгляд говорит мне, что он не хочет огорчать меня, но сердце его все еще принадлежит другой. Стараюсь растянуть губы в улыбке, но уголки сами собой отпускаются вниз. «Позвони ей», — шепчу я и нагибаюсь за свитером. Брэд что-то кричит мне вслед, но я уже бегу по тротуару. Если я остановлюсь хоть на мгновение, мир рухнет и завалит меня осколками.